Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Мечты, планы и сомнения Абакумова. Совещание закончилось. Начальники управления Министерства государственной безопасности один за другим вышли из кабинета. Абакумов еле дождался их ухода. Ломило затылок так, что боль отдавалась в спине. Перед глазами плавали цветные туманные круги. Он вытер ладонью пот со лба и резко рванул верхнюю пуговицу кителя. Мысли снова вернулись к рапорту о неудачной операции. А стоит ли так волноваться? Такой ли уж серьезный провал, пробовал успокоить себя министр. Да, непростые ребята Орлята. Кажется, доложили в рапорте все до мельчайших деталей. А ведь главное-то утаили. Утаили вопросы, которые вертятся у них в голове и надежно упрятаны глубоко в сознании. И боятся. Ух, боятся они задать эти вопросы. Министр на какое-то мгновение даже посочувствовал своим подчиненным. Знать не знают, что стоит за проваленным заданием. Насколько догадок. Это читается между строк их рапорт. Руки предательски тряслись. Абакумов распахнул темно-коричневый с чуть видимыми узорами шкафчик-спаситель и машинально схватил бутылку коньяка. Таким же поспешным движением он выдернул пробку и налил почти полный стакан, обхватил его двумя ладонями и несколькими судорожными глотками выпил до дна. На секунду генерал застыл, рука поднялась над тарелками на полке шкафчика-спасителя. В одной из них был нарезанный лимон, в другой — соленые огурцы. Коньяк лимоном. Пусть по рецепту царя Николая переквашенные члены политбюро закусывают, — усмехнулся генерал и с наслаждением захрустел неженским огурчиком. Как знать. Может, когда-нибудь будущие члены политбюро станут закусывать коньяк так же, как я, Виктор Абакумов. Дрожь в руках, напряжение, боль в висках прошли. Он вздохнул легко и свободно. Потом замер и после недолгого колебания нерешительно налил еще, на этот раз самую малость. Министр закрыл глаза. Ну вот и все. Отпустила. На сегодня хватит. Так, за дело. Как же все-таки они прозевали портсигар? Случайность. «Ничего страшного, Витек!» — подбодрил себя Абакумов с такой интонацией, как не раз говорил его двоюродный брат Василий. «Ничего страшного! Ничего страшного! А сам не послушал доброго совета? Все свое доказывал, Вася! Вот и сгинул в 35-м в ягодовских лагерях. Давно покончено и с фармацевтом-отравителем Генрихом Ягодой. Давно забит палками завязанный в мешке его преемник Николай Ежов. А голос брата Василия по-прежнему звучит в памяти, когда приходится встречаться с великими коммунарами, да и с некоторыми своими сослуживцами. Кто мог бы причастен к гибели Вася Василька? Ну и пусть они, ухмыляясь тайком, смотрят на него, малограмотному Витьку Абакумова, как на нечто временное, случайное. Кто был ничем, тот станет всем. Еще посмотрим, кто окажется случайным, а кто постоянным и нужным для страны, для народа. У этих ком-аристократов уже повырастали дети, и в новые министерские кресла метят детки членов старого политбюро. Метят, да пролетают мимо, хрен им. Вырождается ком-аристократия, отрывается от народа. Может, это у них семейные беды? У одних детки алкоголики, у других шизофреники, а у кого и на врагов народа тянут. Рассыпались и чахнут в гулаговских просторах. Сдали старые коты своих жен, сдадут и детей, ягоды меченых, ежовской лапой прищупанных, берием перетраханных. Хана им будет. Спасать страну надо от этих. Абакумов вдруг неожиданно для себя громко рассмеялся и подлил в стакан коньяка. Так что вся власть впереди. У таких, как и я, у таких, кто не оторвался от своего народа, кто сам локтями наверх выгребался. Ну, есть, конечно, есть небольшая заслуга у великого архитектора Лаврентия за то, что меня выпас и подсобил. Ну, да ладно. Дальше посмотрим, кого благодарить, кого отодвинуть в сторону. Абакумов снова плеснул коньяк, но на этот раз в ладонь и яростно потер лицо. Ах, хорошо! Посвежало. Итак, пока нича с Лабруши. Портсигар с информацией исчез и для меня, и для него. Может быть, когда-нибудь всплывет, а пока затихнем, пока обрубим концы, пока будем выжидать, да накапливать компромат. Ой, Лаврентий боец, его надо сшибать на повал, иначе вывернется и уничтожит любого, кто поднял на него руку. Генерал сжал кулаки, взглянул на них и усмехнулся. Но не со всякой рукой он совладает. Первонаперво следует убрать из Москвы двух ореликов на повышение. И им не так обидно и делу полезно. Так, одного в Хабаровское управление, другого в Среднюю Азию. Там они для всех чужаки. Не посмеют болтать о деликатном задании. Абакумов сделал пометку в блокноте. А еще надо перетрясти закордонную сеть. Особо проверить тех, кто начал работать в Либерии и кто соприкасался с его любимым направлением, современными видами оружия. Ну и, конечно же, розовая папка. Как знать, может, в ее интересных историях спрятаны следы закордонных агентов Лаврентия, людей вне списка. Абакумов вдруг снова улыбнулся и потянулся к телефону. Степаныч, На днях будет подписан указ о награждении товарища Берия орденом. Подсуетись. Нужен хороший подарок. Такой необычный, чтобы всегда помнил о нас, верных друзьях и помощниках. А ты знаешь, пусть в лагере зэки сработают из серебра портсигар-зажигалку, и Лаврентию Палчу будет приятно. И руководство лишний раз убедится, как у нас в зонах работают и перевоспитываются преступники настоящими мастерами становятся. Вашингтон. Открытый источник. Подбор советской прессы. Я не считаю атомную бомбу такой серьезной силой, какой склонны ее считать некоторые политические деятели. Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решить судьбы войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб. Сталин. За последние две недели областные, республиканские и центральные советские газеты дают непривычно много материалов о новых видах оружия. Складывается мнение, что подобный информационно-пропагандистский поток возник не случайно и по единой команде Кремля. Как правило, за этим должны последовать какие-то значительные политические шаги со стороны кремлевской верхушки. Обзор открытых материалов составлен мною за последние 20 дней. Всего 103 страницы. Использовано 819 советских источников. Следующий обзор будет представлен вам после моего возвращения в Москву из поездки по Сибири. Обозреватель С. Дождь и сожженная записка. Пропуск на свободный выход из посольства и дружеское расположение резидента в последнее время не должно расслаблять, подумал он. Еще раз огляделся по сторонам. Дождь. Безлюдные, залитые его потоками улицы Вашингтона. Лишь автомобили с включенными фарами стремительно проносятся мимо и тут же исчезают за синей пеленой. Он постоял несколько минут в нерешительности. Ловить такси? Продолжить путь пешком? Впрочем, осталось всего лишь 4 квартала. И он зашагал торопливо, не обходя луж, один на пустынных вашингтонских улицах. Наконец, заветная телефонная будка. Он снова огляделся. Ничего подозрительного. Поспешно сложил зонт и распахнул дверцу будки. Стряхнул с пальцев дождевые капли и набрал номер своего телефона, по которому сейчас никто не мог ответить. Пока шли долгие звонки, он ощупал под аппаратом записку. После того, как опустил на место телефонную трубку, достал зажигалку. Щелчок, и маленький неяркий огонек осветил на бумаге слова. «Любимый, я очень скучаю без тебя. Надоели свидания под пристальным надзором. Давай встретимся тайком. Без моих и твоих соглядатаев. Буду ждать в том ресторане, где скрипач играл нам мелодию «Порки и Бесс». к числу, когда мы попали под дождь, прибавь 4. Время – тот час, когда мы последний раз ходили в кино. Впрочем, если тебе лучше, чтобы о предстоящей встрече узнали твои, просто позвони мне и говори открытым текстом, без всяких конспиративных ухищрений. Он дождался, когда записка догорит до конца, размял пепел и снова шагнул в дождь. Уважаемый херр Мистагог, благодарю за постоянную поддержку. Инструкция и деньги получены. Контакты с названными вами людьми в Мехико, Сьюдад Мадоро, Веракрус и Масатлан установлены. С их помощью я планирую уже в следующем году провести первую экспедицию в Западную и Южную Сьерра-Мадре. Главная цель экспедиции, как вы и рекомендовали, изучение старинных легенд, обрядов, традиций. Несомненно, в первую очередь наше внимание будет обращено на мифы и предания, повествующие о древних методах психологического воздействия. Даже мое недолгое пребывание в Мексике показало, что преданий, схожих с зовом Миург и копьем судьбы, в этой стране предостаточно. Помимо подготовки к экспедициям и другой организационной работы, наверстываю упущенное. То, что недополучил в Мюнхенском университете по психологии, психиатрии, истории и философии, осваиваю в Мехико. Естественно, приходится вовсю совершенствовать английский и испанский. Жду дальнейших указаний. Всегда преданный вам и нашему делу Боргс.